Глава 15. Эдуард. «Так, значит, решено», — проговорила принцесса после выражения нежных чувств, которым, как казалось, она могла предаваться бесконечно. «Пусть мой дворец в Шагабаде станет вашим временным убежищем. Сэр Джордж и сэр Эдуард ежедневно будут вас навещать». Во время этих слов Джеллы, портьера, закрывающая вход в гостиную, приподнялась, и на пороге показался Эдуард. «Она здесь», — подумал он, — «какая дерзость». Между тем Джелла продолжала начатый разговор. «Не правда ли, милочки, вы согласны поехать со мной?» «Ехать с нею?» — мысленно повторил Эдуард. «Вполне согласны, принцесса», — ответила Мария. «Завтра мы будем готовы». «Вы сказали завтра», — удивилась Джелла. «А почему не сегодня?» «Теперь я все понимаю», — подумал Эдуард. «Почему же завтра? Почему не сейчас?» — продолжала принцесса. — Внизу дожидается мой паланкин. Поспешите. — Это невозможно, принцесса, — заметила Мария. — К глубокому нашему сожалению, мы не можем выехать из дома, не сообщив об этом сэру Эдуарду, — добавила Эва. — Я уже предупрежден, — сказал Эдуард, входя в комнату с высоко поднятой головой и руками, скрещенными на груди. — Он, — прошептала Джелла. — Он, я опоздала. Если бы я приехала на 5 минут раньше... Я достигла бы цели. «Я предупрежден, мои милые Мария и Эва. Но вы не уедете», — повторил Эдуард. Затем, обращаясь к Джелле, он сказал с горечью, которую не старался в себе подавить. «Я не понимаю вас, принцесса. Что заставило вас приехать сюда? Вам ведь хорошо известно, что воспитанницы сэра Джона Малькольма и нареченные его сыновей не могут принять никаких благодеяний от принцессы Джеллы». Принцесса в упор посмотрела на Эдуарда и проговорила. «Почему же?» «В самом деле, Эдуард, почему?» — спросили сестры. «Мы не подумали, что нам невозможно оставаться в этом доме вместе с вами», — сказала Мария. «Почему же вы против предложения принцессы? Зачем платить отказом, равносильным оскорблению, за ее доброе отношение к нам?» «Вам угодно знать, зачем?» «Да, сэр Эдуард, я требую от вас объяснений», — сказала Джелла. «Хорошо, принцесса. Я надеюсь, вы прекрасно поймете меня. Что может быть общего между принцессой Джеллой, единомышленницей Раджи Другаль Саиба, и воспитанницами сэра Джона Малькольма? Ваше предложение ясно. Это ловушка, подстроенная непонятно с какой целью. Но это ловушка. Я жив и постараюсь разрушить все ваши козни». От имени моего брата, после смерти отца, главы семейства, я приказываю вам, принцесса Джелла, немедленно покинуть наш дом». Мария и Эва сжались от страха. Джелла сделала 2 шага по направлению к Эдуарду и устремила на него яростный взор, в котором выразились все страсти тамерлидов. Затем она с расстановкой произнесла. «Вы прогоняете меня?» Эдуард, не отвечая, поклонился. Лицо Джеллы внезапно изменилось. Ярость мгновенно уступила место хладнокровию. Завернувшись в вуаль, она подарила молодому человеку коварную улыбку и прошла мимо сестер. У дверей она обернулась и проговорила тихим голосом. «Мария, Эва, Эдуард, я говорю не прощайте, а до свидания, потому что надеюсь еще увидеться с вами». И она вышла. В тот же момент Казиль, безмолвный свидетель предыдущих сцен, исчез с веранды. После ухода Джеллы все некоторое время молчали. Первой заговорила Мария. «Что вы натворили, Эдуард?» — воскликнула она с явным осуждением. «Я только исполнил свой долг. В чем же провинилась эта женщина, которую вы прогнали с таким позором? Эта женщина — наш общий противник, даже непримиримый враг, ожесточенный, безжалостный. Она хочет погубить нас. И все-таки... Что случилось? Несколько часов назад она вместе с Раджой Другаль Саибом с неслыханной дерзостью обвиняла моего брата в убийстве нашего отца, причем делала это с хитростью, создавая впечатление, что защищает его. «Боже!» — воскликнули молодые девушки. «Но это обвинение, конечно, было опровергнуто сэром Джорджем», — спросила Мария. «Ведь он оправдался, не так ли?» «Лорд Синглтон убежден в невиновности брата и сказал мне об этом после того, как все разошлись. У него есть план. Против хитрости применить хитрость. Для того, чтобы открыть козни, он приказал арестовать Джорджа и отправить его под конвоем в крепость». Мария, и без того бледная, зашаталась и едва не лишилась чувств. «Значит, сэр Джордж под арестом?» — едва внятно произнесла она. «Теперь уже нет». «Как нет?» В то время, когда конвой проходил через Большую площадь, на которой в честь праздника Джаггернаута собралось много народа, он был обезоружен. Толпа, несомненно, действовала по приказу и неистово кричала: «Смерть англичанину! Смерть убийце родного отца!» «Негодяи!» — проговорила Эва. «Эти люди были подкуплены!» — закричала Мария с отчаянием. «За смерть Джорджа им была обещана плата! Как еще только они не убили его!» Брату удалось скрыться. Все это происходило на мосту. Джордж бросился в ганг, и никто не осмелился последовать за ним. Мария закрыла лицо руками, услышав это сообщение. «В ганг! В эту реку, которая никого не оставляет в живых!» «Боже правый! Значит, он погиб!» «Брат — прекрасный пловец. Даже море не страшит его. Он ничего не боится. У него железные мускулы. Я надеюсь на Бога, на силу и мужество Джорджа. Бог милостив. Он спасет его. Он не допустит, чтобы вслед за отцом погиб и сын. Уверен, что мы скоро увидим Джорджа. Пусть Бог услышит ваши мольбы, Эдуард, но нам все равно необходимо пойти и осмотреть берег Ганга. Именно сейчас этим занимается доктор Дьедонне и Стоп. Я начал было розыски вместе с ними, но странное предчувствие заставило меня вернуться. Я подумал, что и вам может грозить опасность. И, как видите, не ошибся. Принцесса Джелла расставила вам западню, и без меня вы наверняка в нее попались бы». Мария опустилась на колени. «Боже, милостивый Боже, внемли моим мольбам, защити Джорджа!» Не успела девушка произнести эту трогательную молитву, как служанка Скиндия вбежала в гостиную, крича: «Идут мистер Стоп и французский доктор!» «Какие вести принесут они?» — прошептал Эдуард. «Быть может, вести о новом горе!» Мария молчала. В комнату вошел доктор Дьедонне в сопровождении Стопа. Их вид не предвещал ничего хорошего. «Вот и мы», — проговорил доктор. Но Эдуард перебил его. «Ну, как дела, доктор? Говорите скорее!» «Что с Джорджем?» — промолвила Эва. Дьедонне грустно покачал головой. «К сожалению, нам пока ничего не удалось выяснить», — ответил он. Все расстроились после столь печального известия. «О, мой добрый хозяин!» — жалобным голосом запричитал Стоп, утирая слезы, катившиеся из глаз. «Мой бедный хозяин! Я был уверен, что эта проклятая Индия принесет нам несчастье!» «И вы не нашли никаких следов?» — спросил Эдуард. «Нам нигде не удалось обнаружить сэра Джорджа ни живого, ни мертвого». «Боже мой!» — трижды проговорила Мария со стоном, ломая руки. Эва обняла ее. «Успокойся, бедная Мария. Зачем понапрасну плакать? Ведь еще не все потеряно. Господь поможет нам и спасет Джорджа». В это время Эдуард продолжал расспрашивать Стопа и доктора. «Может быть, нужно было поискать еще?» «Мы прекратили поиски только потому, что стало совсем темно. Мы прошли более 4 миль вдоль реки, осматривали каждый кустик, каждую кочку, поросшую высокой травой». «Бог покинул нас!» — воскликнул Эдуард, почувствовав, что исчезает последняя надежда и поддаваясь влиянию неудержимого горя. «Он покинул нас, если допускает одну беду за другой. Погиб отец, а сегодня, может быть, и брат. Все рушится. Неужели Джордж погиб?» «Нет, не погиб!» — раздался у двери звучный голос, и на пороге показался человек со смуглым лицом, одетый в костюм лодочника.